Водитель кивнул. Через полчаса мы стояли в магазине. Здесь не было китайского и турецкого ширпотреба. Одежда была неброской, скромной даже. Но это для непосвященного провинциального глаза. Опытные продавцы, заметив браслет и цепочку, гурьбой окружили Наталью, предлагая ей то юбку, то платье, а к ним подходящие по цвету туфельки. Прямо сцена из «Красотки». Нравится? Очень. Берем все. Я отвалил солидную сумму в американских рублях. Предупредительный швейцар подогнал ко входу такси и, получив щедрые чаевые, благодарно поклонился. Мы вернулись в гостиницу. Я нес пакеты, а Наталья в припрыжку бежала впереди. Так уж ей хотелось примерить обновки. Зашли ко мне в номер. Наталья в нетерпении принялась распаковывать пакет. Отвернувшись от меня, стянула свое платьице и надела новое, нацепив и босоножки. Повернулась ко мне, вильнув бедрами. «Богиня!» Мне удалось в деревенской глуши на пляже найти бриллиант. В этом я был абсолютно уверен. Наталья подошла к зеркалу и застыла в изумлении. «Неужели это я, Юрий?» Я в восхищении ходил рядом, подсокивая языком. Прическа и легкий макияж — вот что нужно. Клаудия Шиффер рядом не стояла. Наталья покрутилась в зеркало, полюбовалась собой. Сняла платье и надела другое. Это было вечернее, изящно подчеркивающее достоинство фигуры. Блеск. Я был рад не меньше девушки. Потом в ход пошли юбка и кофта. В каждом наряде было что-то свое. Каждый по-новому заставлял взглянуть на Наташу. «Давай демонстрируй белье». Немного смутившись, Наталья скинула верхнюю одежду, поколебавшись, свое белье, оставшись, в чем мать родила. Да не надо ей нарядов. В таком виде она просто ослепительно хороша. Новые в тон красному платью трусики, лифчик убедили меня в этой мысли. Надевай кофту и юбку, пойдем. Я устала. Нет, нам надо в парикмахерскую. Такси доставило нас в салон красоты, где мастер принялся колдовать над волосами Наташи. После мастер по макияжу занялся лицом. Увидев преображенную Наташу, я чуть не упал. Красавица! Девушка и сама почувствовала себя увереннее, как мне показалось. Изменилась даже походка и взгляд. «У, как хороша!» «Наталья, мы едем в гости». «В гости? Ну, ты же говорил, что в Москве у тебя нет родных». «Дальние есть, надо проведать. Правда, я был недавно, но все равно навестить хочу. Тебя показать, вон ты какая красивая». Наталья слегка покраснела от удовольствия и бросила взгляд в зеркало. Поймав на улице машину, мы уселись, и я назвал адрес на Ленинском проспекте. Поднялись на этаж. С бьющимся сердцем я нажал кнопку звонка. А вдруг мне все это причудилось? Нет, дверь распахнулась, и кудрявое существо с визгом кинулось мне на шею. «Дядя Юра приехал!» Увидев со мной девушку, Аленка отпустила мою шею и шмыгнула в комнату. Из кухни, вытирая руки, спешила Анна Никитична. — Ой, Юрочка, здравствуй, проходи. Да с тобой гостья. Проходите, проходите. Мы прошли в комнату, уселись на кожаный диван. Наталья с любопытством оглядывалась. — Сейчас чайку приготовлю. С дороги, небось, проголодались? — Да нет, мы сыты, но чайку попьем. — Аленка, иди сюда. Куда же ты запропастилась? Из своей комнаты вышла переодевшаяся Аленушка. присела с нами. Из кухни с подносом спешила Анна Никитична. Попили чаю, поболтали о насущных делах. Аленка пошла с Натальей в ванную. Анна Никитична наклонилась ко мне. — Девушка твоя, невеста, очень хороша, женись. Я в людях толк понимаю, она хорошей женой будет. Хоть и одета богато, а душа у нее хорошая, не обижай ее. — Как с деньгами, Анна Никитична? — Да есть еще, я ведь экономная. Я вытащил из кармана деньги и рубли, и доллары положил на тумбочку. — Вот еще. Буду свадьбу делать, приглашу. — Спасибо тебе, Юрочка. Вернулись девушки, я встал, прощаясь. Дела у меня, Анна Никитична. Был рад увидеть, несколько дней буду в Москве, зайду. Повернулся к Аленке. — Веди себя хорошо, слушай бабушку, не урони честь семьи Кожаных. Аленка кивнула. — Мы вышли, — Наталья сказала. — Хорошая семья, добрая. Аленка про тебя столько наболтала, что ты ей ноутбук купил, телевизор и диван. Это правда? — Правда. — Сейчас я отвезу тебя в гостиницу. Отдохни, у меня дела. Повторная встреча с деловаром прошла успешно. Если в первую встречу он нервничал, то сейчас был спокоен. Я отдал ему ценности, он мне деньги. Пересчитав, я сунул их в пакет. Деловар протянул мне бумажку с номером сотового. «Если что появится, звони». Мы расстались, и я поехал в гостиницу. Наталья снова крутилась у зеркала, примеряя обновки. «Бедная девочка! Проходив юность в ситцевых платьях, она не могла нарадоваться покупкам. Сегодня никуда не идем». Закажем ужин в номер со свечами и шампанским. Я не мог объяснить Наталье, что оставить такую сумму денег в номере нельзя, а идти в ресторан с двумя пакетами денег даже и не смешно. Тем более Наталья о деньгах не догадывалась. После звонка в ресторан официант прикатил тележку с блюдами, фруктами и шампанским. К вечеру я проголодался и набросился на еду, как отощавший волк. Наталья лишь немного поклевала, пригубила шампанского. От выпитого она слегка прозовела и была чудо как хороша. — Жалко, — грустно промолвила она. Я чуть не поперхнулся. — Чего жалко? — Скоро 1 сентября, мне надо в школу. «Сказка заканчивается?» «Почему заканчивается? Я не собираюсь с тобой расставаться. Выходи за меня замуж». Наташа вскочила со стула. «Эти мне шутят». «А я и не шучу». Девушка совсем растерялась. «Но я же тебя неделю знаю». «Так и я тоже». «Я боюсь». «Меня?» «Нет. Ты соришь деньгами». Даришь мне дорогие подарки. Историки столько не зарабатывают. Ты бандит? Я захохотал. Вот уж нашла бандита. Ну, не мог я ей всего рассказать, не поверила бы. За бандита замуж не хочет, за сумасшедшего тем более не пойдет. Ладно, не хочет ее дело. Я и не такие крепости брал. Приеду потом в ее деревню, все равно моя будет. Я поцеловал ее в щечку, проводил в номер. Действительно, сказка кончается, всему хорошему когда-то приходит конец. Отложу себе немного денег на расходы, остальное завтра положу в банк. Нечего таскаться по Москве с кучей денег. Я лег в постель, но что-то не спалось. Девочка не давала спать. Стар я для нее, просто богатый папик. Прямо сказать, постеснялась, а я, старый дурень, раскатал губы. Прилепи прищепку на губы и спи. Незаметно я уснул. Ночью меня разбудил тихий стук в дверь. Официанты или горничные так не стучат. Я закутался в простыню, открыл дверь. На пороге стояла Наташа, в простом халатике, без украшений и босиком. Я пригласил войти. Наталья прошла в комнату, сняла халат, под ним ничего не было, и юркнула под одеяло. Я улегся рядом. Тело девушки было горячим, атласным на ощупь, ее била дрожь. — Так ты надумала выйти за меня замуж? — Не знаю, мне надо подумать. Я стал ласкать ее тело. Девушка начала шумно дышать, соски ее напряглись, затвердели. Но как только рука дошла до лона, девушка сжала ноги. — У тебя не было мужчин? — удивился я. — 25 лет, институт закончила, я даже не предполагал. — Без любви не хочу. — А меня ты любишь? — Еще не разобралась. — Вот и пойми этих женщин. Я лег сверху, ногами раздвинул ее ноги, мягко стал входить. Головка ощупала преграду. Наталья напряглась, но я небольшим толчком уже вошел. Остановиться не было сил. Потом я лежал на спине, Наталья ушла в ванную. Придя, надела халатик и направилась к двери. — Ты куда? Подожди. — Юра, ты уже получил, что хотел. Я тебе ничего не должна? — Глупая, ты мне и так ничего не была должна. Иди ко мне. Мы пролежали до утра, разговаривали на разные темы, но исподволь я подводил ее к вопросу о замужестве. — Ты был женат? — Был, в разводе. — А дети у тебя есть? — Нет, не сподобил Господь. Она долго молчала. — А у нас будут? — Обязательно.